Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Элвин. Пробуждение охотницы. Эльвира Цайслер. Читает Наталья Кратович. Глава первая. Тяжело дыша, Элвин бежала по мрачному переулку. Она отчетливо слышала шаги своего преследователя. Он был уже близко, поэтому она быстро подобрала мешающую юбку и ускорилась. По обе стороны узкой улочки возвышались темные фасады фабрик и складов. В их окнах не горел свет, лишь слабо мерцали редкие уличные фонари. Да, этот сукин сын выбрал удачное место для охоты. Здесь никто не услышит ее криков. Элвин свернула за угол. Тупик. Мужчина позади нее хрипло рассмеялся. А топот его ног послышался совсем рядом. Элвин поежилась. «Все, мышка, ты попалась в ловушку». От звука его голоса Элвин сжалась и начала медленно отступать назад, не выпуская преследователя из виду. Он же пружинищей походкой шел за ней. «Наконец-то пришло время повеселиться!» В его руке блеснул длинный изогнутый клинок. Элвин беспокойно огляделась по сторонам. На этом лезвии была кровь по меньшей мере 6 зверски убитых женщин. Как и им, ей некому было прийти на помощь, тем более здесь. Она тихо выругалась. Наверное, все же стоило взять с собой оружие. Одним рывком Элвин сорвала с себя юбку и отбросила ее прочь. Стоило увидеть обтягивающие кожаные брюки, которые она носила под юбкой, преследователь широко распахнул глаза. Медленно поднимая взгляд, он осмотрел свою жертву и догадался, с кем имеет дело на этот раз. «Так ты охотница!» Хрипло выдохнул мужчина, и на его губах заиграла хищная улыбка. «Шлюха немного другого сорта!» Он шагнул ближе. «Знаешь, будет очень приятно слышать твои мольбы о пощаде, прежде чем я нанесу смертельный удар!» Элвин расставила ноги шире. Теперь она вспомнила, почему при ней нет оружия. Возьми его с собой, она бы не устояла перед соблазном броситься в атаку и просто выпотрошить эту мерзкую свинью. «Да тебе яиц не хватит», — холодно улыбнулась Элвин. «Ты уверена?» Судя по голосу, он едва сдерживал гнев. Что ж, некоторые мужчины были весьма предсказуемы. Преследователь подскочил к ней и замахнулся ножом, планируя разрезать лиф и сильно поранить кожу. Во всяком случае, такие повреждения наблюдались у женщин, чьи тела Элвин осматривала ранее. Она заблокировала удар стальным нарукавником, спрятанным под широким рукавом рубашки. И пусть на этот маневр предплечье отозвалось болью, но растерянное выражение лица противника сполна компенсировало неприятное ощущение. Не дав времени опомниться, Элвин ловко проскользнула дальше, схватила за руку, которой мужчина держал оружие, и вывернула ту ему за спину. Длинный кинжал со звоном упал на землю. Ее противник пронзительно закричал, а Элвин продолжала безжалостно выкручивать его конечность, постепенно нагибая все ниже. Он зарычал, отчаянно сопротивляясь хватке. Элвин надавила ему коленом в спину, четко между лопаток. «Нет, значит, нет, ублюдок», — тихо прошипела ему на ухо. Убедившись, что он не способен пошевелиться, Элвин левой рукой нащупала наручники на поясе. Внезапно, краем глаза уловив какое-то движение, она остановилась. За спиной почти бесшумно скользнуло нечто крупное, а потом плавно приземлилось на землю. Благодаря черной одежде и смуглой коже Халину было трудно различить в темноте. «Опаздываешь?» — сердито заметила Элвин, когда напарница двинулась к ней. Изначально они договаривались, что Элвин заманит преступника в ловушку, а Халина будет держать его на прицеле арбалета, чтобы задержание уж точно прошло успешно. Рисковать понапрасну им не хотелось. «Вовсе нет», — весело возразила напарница. «Я уже полчаса сижу в засаде». «В чем тогда дело? Ошибка загрузки?» Не глядя на нее, Элвин ловко надела наручники на мужчину, который извивался в попытке вырваться и беспрестанно осыпал ее грязными ругательствами. Халина расхохоталась. «Да нет, Я просто хотела посмотреть, так ли ты хороша, как твердят все вокруг. Ну и каков вердикт? Поинтересовалась Элвин, попутно проверяя, нет ли у задержанного другого оружия. «Ты слегка замешкалась», — Элвин фыркнула. «Просто хотела убедиться, что это тот парень, которого мы искали». Она знала, чего можно ожидать от этого человека, и не хотела ошибиться. Без сомнений, он заслуживал наказания, но лишь за те злодеяния, которые совершил. «У тебя случайно нет кляпа?» — обратилась она к напарнице. Время перевалило за полночь, и Элвин очень устала. «Почему бы тебе просто не отправить его в нокаут?» — предложила Халина, слегка подталкивая мужчину ногой. «А потом тащись его через полгорода? Нет уж, спасибо». Элвин достала тонкую, но при этом прочную шелковую веревку и привязала один конец к цепочке наручников, второй же закрепила петлей у себя на поясе. Теперь пленник был надежно привязан к ней. «Поднимайся, но медленно», — велела Элвин, хватая его за воротник и дергая вверх. Халина тотчас приставила острие арбалета к мужской шее, дополняя этот своеобразный конвой. «И куда вы меня собираетесь вести?» «В штаб охотниц», — сообщила Элвин, не видя причин скрывать от него правду. «Ха, чудненько! Еще больше шлюх! Вот уж развлечемся!» — проговорил задержанный не таким уверенным тоном, как ему, по всей видимости, хотелось. «Рано радуешься?» — Элвин толкнула его в спину. «Там тебя будут ждать люди Хадрина. Ты ведь его знаешь?» И хоть ей не очень нравилось, как именно Хадрин зарабатывал деньги, но он всегда поддерживал своих девочек. Об этом свидетельствовала и щедрая сумма, заплаченная охотницам за то, чтобы те выследили убийцу его сотрудниц. «Нет, нет, нет, вы не можете!» Элвин с удовлетворением отметила ужас в мужском голосе. «Вы должны передать меня стражам порядка. Я имею право на судебное разбирательство». «Нет, ничего мы не должны», мрачно заявила Халина. «И выслеживали мы тебя не по приказу стражи порядка. Доставим в штаб, заберем деньги, а что будет дальше, нас уже не касается». Внезапно задержанный изо всех сил рванул в сторону. Веревка на поясе натянулась, отчего у Элвин перехватило дыхание. Она приложила массу усилий, чтобы сохранить равновесие. И лишь услышав, как из арбалета Халины вылетел болт, резко дернула веревку. Пленника отбросила назад. «Черт возьми!» — взвыл он. Болт вонзился в землю на расстоянии вытянутой руки от мужской головы, как раз в том месте, где тот еще недавно находился. Задержанный расхохотался. Прежде чем Элвин успела отреагировать, Халина грубым пинком вырубила его. «Ну и зачем ты это сделала?» — спросила она. «Зачем спасла его никчемную жизнь?» «Потому что он сам желал быстрой смерти», — шикнула в ответ Элвин. «Кроме того, мы не судьи и не исполнители». Халина склонила голову на бок, рассматривая напарницу. «Значит, слухи верны? Ты у нас чистая душа. Еще никого никогда не убивала». Элвин, кряхтя, взвалила тяжелого мужчину себе на плечи. Она знала, что из-за этого остальные охотницы считали ее странной, ведь большинство из них недолго колебались, если дело доходило до убийства. «Просто я пока не испытывала в этом необходимости». С трудом проговорила она и уверенно двинулась вперед, ощущая на себе недоверчивый взгляд Халины. К слову, мужчина весил не меньше 2 центнеров. Даже среди охотниц Элвин со своими навыками и принципами оставалась аутсайдером. Но она уже смирилась с этим и не видела причин что-либо менять. Настоятельницы храмов Ордена разрешали Элвин делать все, как она привыкла. Они бы не посмели ее изгнать за неподчинение. Прошло уже 5 лет с рокового дня, когда Талея привела в орден охотниц израненную, отчаявшуюся 14-летнюю девочку. 5 лет, в течение которых Элвин, как и другие охотницы, носила фамилию Ариасон в честь богини Арии, под знаком которой родилась. 5 лет, в течение которых она постепенно продвигалась в высший дивизион ордена. До сих пор она исправно выполняла все поручения и приносила ордену большие деньги. Потому настоятельницы предпочитали смотреть сквозь пальцы на ее причуды. Элвин сдала пленника людям Хадрина и получила обещанное вознаграждение. Завтра она собиралась передать старейшине доли, предназначавшиеся для храма и ордена, а также сообщить, что дальше не намерена работать в паре с Халиной. Элвин повела напряженными плечами и потерла огромный синяк на руке. И того, и другого можно было избежать, если бы вторая охотница придерживалась их договоренности. Не глядя на Халину, Эовин направилась к лестнице, ведущей в ее комнату. Очень хотелось спать. «Эй, не так быстро!» — остановила ее Халина. «А как насчет моей доли?» Эовин, вздохнув, достала из мешочка несколько золотых монет и бросила их охотнице. Она никогда не придавала особенного значения деньгам. «Этого мало! Мне причитается половина всей суммы!» Эовин одарила ее внимательным взглядом. Вряд ли Халина поступила так ради денег, но это не означало, что ей нравилось быть обманутой. «Если бы ты выполнила свою часть работы, я бы с тобой согласилась». Халина сердито засопела. «Да я ночь не спала по приказу Ларисы, охраняя твою драгоценную задницу!» Эовин лукаво улыбнулась. «Моя драгоценная задница в состоянии позаботиться о себе сама. И я уже не раз говорила об этом Ларисе. Может, и ты ей об этом скажешь, когда вы пересечетесь. «Тема еще не закрыта!» — рявкнула Халина и пробежала вверх по лестнице мимо Эовин. Та покачала головой, глядя вслед охотница. Она точно знала, что так терзает Халину, и дело тут вовсе не в деньгах. 2 месяца назад, до прибытия Эовин в Зинду, Халина являлась главной звездой местного храма. Наверняка охотница успокоилась бы, если бы узнала, что Эовин собирается уехать уже завтра и больше не будет составлять ей конкуренцию. Эовин медленно поднялась по лестнице. На протяжении 5 лет она путешествовала по всему Алриону, выполняя самые разные поручения в надежде найти хоть какой-нибудь намек на туманную границу, которая поглотила ее родину и отца, а также на тех чужаков, что вторглись тогда в их деревню. Как часто во сне она заново переживала то нападение, последние минуты рядом с отцом. Раз за разом видела недоумение и безнадежность на лице неукротимого охотника на змей. Он ничего не мог противопоставить чужакам. Равно как и туманной границе, которая с того дня держала в непроницаемых тисках ее родной Винтор. В Зинде Эовин надеялась найти ответы на свои вопросы, не зря ведь это место называли столицей знаний. Студенты и ученые со всего мира приезжали сюда, чтобы учиться, преподавать и дискутировать на самые разные темы. Поговаривали, что все знания мира в какой-то момент попадали сюда, в Зинду. Искушенные квесамские торговцы обменивались здесь информацией, как обменивались товарами в других городах. А здешняя библиотека считалась самой большой во всем Алрионе. Собственно, поэтому Эовин попросила о переводе. Каждую свободную минуту она проводила в библиотеке, пользовалась даже информаторской сетью Ордена Охотниц, которую, строго говоря, запрещалось использовать частным лицам. Но это не принесло результата. Единственной подсказкой, которую она обнаружила, оказалась заметка на полях книги о некоем первом народе, который вынужден жить за непреодолимой стеной тумана. Однако Эовин понятия не имела, был ли это тот самый пугающий народ, что напал на ее родину, или уже другой. Тот, кто когда-то заключил первый народ в тюрьму и теперь пришел в Алрион. Эовин села на кровать и сняла сапоги. Возможно, ей следовало отказаться от поисков. Очевидно, ее отец погиб, а она сама давно перестала быть маленькой девочкой, которая бегала босиком по лесу и плавала с дельфинами. Все это казалось сейчас даже еще более далеким, чем те 5 лет, которые минули с тех пор. Талея часто говорила, что ей нужно наконец отпустить прошлое. Вероятно, и вправду пришло время прислушаться к ее совету. С первым лучом солнца, проникшим в окно комнаты, Эовин проснулась и незамедлительно направилась в небольшую душевую при храме. Стоя под упругими струями, она потрогала синяк на руке. Сейчас он уже стал желтым и почти не болел. Эовин понятия не имела, кому обязана способностями к быстрой регенерации — воинственному отцу или матери, которую не помнила, но испытывала огромную благодарность за это. Быстро скользнув в новый кожаный китель, Эовин распределила оружие по кобурам и карманам и довольно улыбнулась. Только с одним запасным кинжалом в сапоге прошлой ночью она чувствовала себя голой. Когда Эовин вошла в зал для завтраков, он оказался пуст. Большинство охотниц работали допоздна и предпочитали утром поспать подольше. И в этом Эовин отличалась от остальных. Она давно заметила, что утром ее разум и тело находились в лучшей форме. К тому же проведенное в постели время считала бесполезной тратой. Обычно она старалась немного подремать днем, чтобы быть готовой к вечерней вылазке. Эовин взяла миску с овсянкой, щедро полила ее медом и добавила ягод, прежде чем залить все это теплым молоком. Редко удавалось поесть так хорошо, как в храмах, и сейчас она в полной мере наслаждалась роскошью. С хрустящей теплой булочкой в одной руке и яблоком в другой она направилась в кабинет настоятельницы, чтобы отчитаться перед той и заодно сообщить, что покидает храм. Ее работа здесь была завершена. Немного не доходя до двери, Эовин остановилась и прислушалась. Тренировать свои чувства таким образом давно вошло у нее в привычку, даже превратилось в своего рода игру. Независимо от того, удавалось или нет, на слух или по запаху, безошибочно определить, кто или что ожидало на другой стороне. На этот раз все оказалось не так уж сложно. Голоса Ларисы и Халины она узнала безошибочно. Эовин криво усмехнулась. По всей видимости, хитрая сучка нарочно встала пораньше, чтобы изложить настоятельнице свою версию событий. Пожав плечами, она без стука вошла в кабинет. В эту игру с одинаковым успехом могли играть и двое. Настоятельница нахмурилась. Мало кто осмеливался вторгаться к ней настолько бесцеремонно. Ничуть не растерявшись, Эовин с некоторой небрежностью бросила на стол перед настоятельницей пухлый мешочек, в котором громко звякнули монеты. Тогда морщины на лбу Ларисы немного разгладились. «Я так понимаю, у вас с Халиной возникли некоторые разногласия», — строго заметила она. Эовин опустилась на стул. «Она не выполнила свою часть обязанностей и едва не убила задержанного». Из-за подобного проступка размер награды мог уменьшиться вдвое, и все присутствующие об этом хорошо знали. «Это правда?» — Лариса перевела взгляд на Халину. «Он пытался сбежать», — попыталась оправдаться она. «Впрочем, неважно», — махнула рукой Эовин, не желая ни с кем ссориться перед отъездом. «Преступника мы обезвредили, награду нам выплатили, и на улицах Зинды теперь стало чуточку безопаснее». Лариса задумчиво взвесила мешочек на руке. «Ты не отдала Халине ее долю?» Эовин пожала плечами. «Все деньги на месте. Можете разделить вознаграждение, как вам будет угодно. Считайте это моим прощальным подарком». «Так ты уходишь?» Халина даже не скрывала ликования. «Да, транспортное судно Ордена отправляется сегодня днем, и я хотела бы попросить разрешения воспользоваться им и сойти на побережье». Лариса задумчиво барабанила по столу своими покрытыми шрамами пальцами. Это означало, что какая-то новая идея ее очень воодушевила, и она не могла этого скрыть. «Это, конечно, весьма неожиданно», — протянула настоятельница. Эовин открыла рот напомнить, что не обещала остаться в храме на какой-то определенный срок. «Однако меня волнует совсем не это», — громко добавила пожилая женщина, не давая Эовин произнести ни слова. Ее это даже немного удивило, а Лариса встала со стула и продолжила. «Но я попрошу тебя выполнить одно задание». «Что за задание?» — сдержанно поинтересовалась Эовин, ненавидящая задерживаться, когда уже твердо решила уехать. «Пойдем со мной», — велела Лариса, обходя стол. «А как же я?» — подала голос Халина. Лариса ободряюще улыбнулась. «Ты нужна мне здесь. Обстановка в Зинде с каждым днем все сильнее накаляется. И я не знаю причины. Нас ждут трудные времена». Тут она покосилась на Эовин. «Ведь именно с этим связано твое решение покинуть нас». Изумившись, Эовин отрицательно покачала головой. Последние несколько недель она была слишком занята, чтобы беспокоиться о событиях, не связанных с ее поисками или поручениями. О нападении на члена городского совета она узнала совершенно случайно. Но поскольку виновного сразу обнаружили и убили при попытке сбежать, больше об этом не задумывалась и не переживала. Политика являлась грязным бизнесом, в котором время от времени летели головы. Так происходило повсюду, в том числе и в Зинде, хотя здесь нападавшие обычно действовали более тонко, использовали яд или нанимали убийц. «Что ж, хорошо». Казалось, Ларисе этого вполне достаточно. Она прошла мимо Эовин к двери и повела ее через несколько коридоров в передние конференц-залы, где обычно принимали клиентов. Чуткий слух уловил обрывки разговора, и в стремлении подслушать Эовин придержала настоятельницу за рукав. Увидев приложенный к губам палец, та лишь кивнула. «Мы здесь попросту теряем время», — послышался мужской голос, полный злобы и нетерпения. «Не нужны мне телохранители и уж тем более телохранительницы!» Их корабль отправляется в ближайшее время, только и всего». Второй голос звучал более ровно и спокойно. «Мы просто бронируем место на этом корабле, ни больше и ни меньше». Эовин удивленно посмотрела на Ларису. Звучало так, будто их услуги и вовсе не требовались. «К чему вообще так спешить?» — продолжал более молодой голос. «Через пару месяцев я уже получу степень». «Диплом — это всего лишь лист бумаги. Твоя безопасность гораздо важнее. Твоя мать...» «Чересчур мнительно! Я не нуждаюсь в ее опеке!» «Ты ее обвиняешь? После того, что случилось с твоим отцом?» «Нет, разумеется, нет», — сдавленно ответил обладатель голоса помоложе. «Кроме того, это я порекомендовал как можно скорее вывести тебя отсюда. Да, да, ты будешь просто счастлив, когда я уеду!» На этот раз в словах прозвучала добродушная насмешка. Эовин прикусила губу, сдерживая улыбку и с нетерпением ожидая ответа. Но у настоятельницы были другие планы. Коротко постучав, она открыла дверь. Эовин слегка задержалась на пороге, чтобы лучше рассмотреть пришедших. Привлекательной, с гладко выбритым лицом и доходившими до ушей светло-каштановыми волосами, младший из них оказался всего на год или два старше Эовин. Его спутник с черными, по-военному стриженными волосами и аккуратной бородкой, обрамлявший подбородок и подчеркивавший полные губы, выглядел на добрых 6 лет старше. Этот мужчина сразу привлекал внимание, ибо под одеждой простого горожанина скрывалась осанка истинного воина. На его бедре висел меч. И это не было редкостью, но Эовин не сомневалась, что клинок имел значительно больше зазубрин, чем у любого добропорядочного жителя города. «Прошу прощения за задержку», — обратилась к ним Лариса. «Чем мы можем вам помочь?» Эовин вошла в комнату и закрыла дверь. Мужчины тут же уставились на нее, буквально пожирая глазами фигуру в обтягивающей кожаной одежде, не скрывавшей физических достоинств девушки. Но хотя бы после этого у них обоих хватило порядочности посмотреть ей в лицо. Так поступали далеко не все. Она опустилась на стул рядом с Ларисой и скрестила руки на груди, выжидая, что скажут гости. «Меня зовут Торстен Арес». Удивительно, но слово взял младший. Теперь его голос звучал уверенно, а раздражение, которое совсем недавно в нем сквозило, как будто испарилось. «Полагаю, вы успели услышать, что мы с моим...» Тут он слегка запнулся. «Телохранителем Харадом хотели бы забронировать места на вашем корабле». Эовин с трудом скрыла усмешку. Очевидно, его спутника подобная формулировка более чем устраивала. Она попыталась оценить мужчин и отношения, в которых они находились. Похоже, Торстен являлся сыном богатых горожан, возможно, даже приехавшим в Зинду учиться дворянином. Судя по специфическому произношению, родом он был, скорее всего, из Тимсдаля, а Харада, видимо, отправили вместе с ним, чтобы Торстен не наделал глупостей, наслаждаясь университетской жизнью. За последние 2 месяца Эовин познакомилась со многими молодыми людьми, которые проявляли значительно больше интерес к всевозможным развлечениям, чем к учебе в старших классах. «Какова ваша цель?» — спросила Лариса. «Беллинтор». Бросив короткий взгляд на своего спутника, ответил Торстен. Настоятельница соединила кончики пальцев. «Наше торговое судно подходит к берегу, чтобы забрать товары и съестные припасы, только и всего. А если сегодня в качестве исключения он отправится в Гандор, мы хорошо заплатим». Эовин напряглась. Должно быть, он обладал значительными денежными ресурсами, раз так спокойно говорил об этом. «Это вам не пассажирский лайнер, где можно забронировать место на свое усмотрение», — строго заметила Лариса. «Есть много других кораблей, плывущих на север вдоль побережья». «Но лишь один ходит под флагом Арии», — вмешался Харад. «Я слышал, что в проливе Драконовых островов снова хозяйничают пираты, но ваши корабли они тронуть не осмелятся». И пусть настоятельница поджала губы, но ее явно впечатлила такая осведомленность. Мужчина хорошо подготовился. Официального соглашения между Орденом Охотниц и новым главарем пиратской банды как такового не было, но они держались на расстоянии друг от друга, дабы не провоцировать скандалов. 200 золотых дублонов», — решительно заявила Лариса. Эовин едва сумела сохранить непроницаемое выражение лица. Сумма казалась просто неподъемной, однако мужчины и глазом не моргнули. Харад отвязал от пояса тяжелый мешочек и бросил его на столешницу между ними. Здесь четверть суммы. Остальное, когда доберемся до Беллантера. В таком случае понадобится добавить еще 20 дублонов для охотницы, которая сопроводит вас, чтобы забрать оставшуюся часть суммы». Она кивнула в сторону Эовен. Та уже начала задаваться вопросом, какая роль уготована ей во время этого разговора. Но все же Эовен чуть заметно кивнула. В любом случае, она собиралась ехать как раз этим маршрутом. Торстен нахмурился. «То есть мы должны платить ей за то, чтобы она забрала наши деньги? Но ведь в Беллантере есть храм, где мы сами сможем погасить долг. Или вы сомневаетесь в нашем слове?» Произнес он довольно мрачно, даже с угрозой. Лариса мягко улыбнулась. «Во-первых, я не так хорошо вас знаю, чтобы судить о вашей добропорядочности. Во-вторых, Эовен не просто заберет недостающую сумму, она гарантирует вашу безопасность и безопасность моего корабля». «Она?» Возглас изумления прозвучал так искренне, что Эовен просто не сумела обидеться на него. «Да, она наша лучшая охотница», — спокойно сообщила настоятельница. «Но ведь она, по сути, еще ребенок». Эовен закатила глаза. «Неужели должно исполниться 80, чтобы люди перестали судить о ее способностях по возрасту?» «Уверяю вас, я уже давно не ношу подгузники». Уголки губ Харада слегка дернулись. Однако Торстен по-прежнему сомневался. «Но нам не нужна сиделка». «Это решать мне», — отрезала Лариса. «К тому же никто не заставляет вас принимать мои условия. Я уверена, что в порту можно найти и другие корабли». «Но ни один из них не отправится в ближайшее время», — проворчал Харад, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-то из присутствующих. Он уже успел тщательно разведать обстановку. «Отчего такая спешка?» Эовен наклонилась вперед. «На вас что, нарыли компромат?» Лариса предостерегающе кашлянула, но она не обратила на это внимания. «Вовсе нет», — возразил Харад. Что-то тут все-таки было нечисто. Эовен пристально уставилась на мужчину, пока тот первым не отвел глаза. Ясное дело, он не привык лгать. Был благородным до мозга костей. «Вас это, конечно, не касается, но мы считаем, что будет разумнее покинуть Зинду до вступления в силу нового закона», — вмешался в беседу Торстен. «Раз уж я путешествую с вами, это касается и меня тоже», — жестко проговорила Эовен. «В конце концов, я теперь отвечаю за вас». Она с удовольствием подразнила его. Торстен возмущенно фыркнул. «О каком законе вы говорите?» — спросила Лариса. «Тот, по которому иностранные студенты должны теперь проходить тщательную проверку, чтобы власти убедились, что молодые ребята не используют полученные знания против Квесама», — пробурчал Харад. «Кроме того, иностранных студентов не будут допускать к некоторым дисциплинам, следовательно, нет никакого смысла в дальнейшем пребывании здесь». Да, у этих двоих действительно имелось что скрывать. «Больше нам знать не нужно», — заявила Лариса. «Итак, вы согласны с нашими условиями?» «Да, мы их принимаем», — кивнул Торстен. «Если ваша охотница не станет нас задерживать, мы торопимся, и нам некогда думать о женских потребностях». Эовен подавила смешок. «О, я изо всех сил постараюсь держать свои потребности при себе». Похоже, иронию ей не удалось скрыть, потому что Харат и Лариса тут же одарили ее внимательными взглядами. Эовен поднялась на ноги. С ее точки зрения все было улажено. Она доставит маменькиного сынка и его охранника в Беллинтор, а затем возьмет тайм-аут, чтобы попытаться пересечь туманную границу и проникнуть в Винтор. «Лодка отплывает через 3 часа. Встретимся в порту». «Мы прибудем туда вовремя», — пообещал Харат. «Где вас искать, если что-то пойдет не так?» Он назвал адрес. Эовен кивнула и уже повернулась, чтобы уйти. «Минуточку», — остановила ее Лариса. «Эовен Ариасен, верная служительница богини Арии. Принимаешь ли ты заказ и клянешься ли верностью и честью нашей богини, что сделаешь все, что в твоих силах, чтобы доставить этих мужчин в Беллинтор?» Эовен не поняла, почему настоятельница внезапно ударилась в такие формальности, но решила последовать протоколу. «Я принимаю заказ и клянусь сделать все, что в моих силах». Лариса перевела взгляд на мужчин. «Согласны ли вы отправиться в путь под покровительством богини Арии в образе ее верной служительницы Эовен?» «Да», — озадаченно переглянувшись, в один голос подтвердили они. «Что ж, да будет так», — — улыбнулась Лариса. И только тут до Эовин дошло, что таким образом настоятельница укрепила ее положение в отношениях с Торстоном и Харадом и, следовательно, значительно возвысила ее в их глазах. Конечно, все равно случались бы некие трения, но к такому она привыкла. Редко бывало, что мужчины безропотно подчинялись приказам женщины. До сегодняшнего дня она не понимала, почему. В конце концов, у парней таких проблем не возникало.